Шазаль совершенно опустился, он катился по наклонной плоскости, спасаясь от кредиторов, ночевал где придется и влачил полуголодное существование. Вся сила его воли сосредоточилась на одном — вернуть себе детей. И для этой цели он всячески пытался увидеться с Флорой. Под влиянием этой навязчивой идеи нищеты у него, как видно, нарушилась психика. В 1835 году ему удалось похитить дочь Алину, которую, кстати сказать, он до этого ни разу не видел. Начались безобразные скандалы, в которых принимали участие и полиция, и национальные гвардейцы, и судейские, и случайные уличные зеваки. Наконец Алину поместили в пансионат. Но ненадолго. Шазаль силой забрал девочку оттуда и запер у себя в лачуге на Монмартре, где он скрывался. Девочке удалось бежать. Тогда он вернул ее снова, на этот раз законными средствами, с помощью комиссара полиции. Но тут произошел страшный случай. Шазаль пытался изнасиловать дочь. Алине было в ту пору 12 лет. Потрясенная девочка вернулась к матери. По жалобе Флоры Шазаля арестовали и посадили в тюрьму Сент-Пелажи. В свою защиту он описал документ, направленный против жены, полный и справедливых укоров и просто брани. Видно, что писал этот документ человек, обезумевший от ненависти. Поскольку факт кровосмешения доказать не удалось, Шазаля выпустили на свободу, но жена его потребовала решения суда о раздельном жительстве. Такое решение состоялось в марте 1838 года. Ярость Шазаля, которого отнюдь не смягчил опубликованный Флорой роман «Скитание Парии», где она описывала их семейные неурядицы, теперь дошла до предела. Как-то в мае бывший литограф сделал рисунок. Он изобразил могилу, на ней написал «Пария», а внизу сделал подпись. «Есть правосудие, от которого ты пытаешься уйти, но которого не избегнешь. Покойся в мире, чтобы послужить уроком тем, кто настолько безумен, что готов следовать твоим безнравственным наставлениям. Стоит ли бояться смерти, если хочешь наказать злодея? Разве не спасаешь ты тем самым его жертвы?» Несколько недель спустя Шазаль приобрел пистолеты и пули. Он не скрывал, что намерен убить Флору. Бродил вокруг дома, на улице Бак, где она жила, подстерегая ее и при случайных встречах впиваясь в нее безумным взглядом. 10 сентября, когда Флора возвращалась домой, Шазаль подошел к ней и выстрелом в грудь тяжело ее ранил. Вся столица была взбудоражена этим уголовным делом. Общественное мнение было на стороне Флоры. Ее жалели, волновались за ее здоровье, которая в какой-то момент внушала опасения. Флора стала героиней дня. Эта роль, несомненно, была ей по вкусу. Когда 31 января Шазаль предстал перед судом присяжных, заседания происходили 31 января и 1 февраля, в зале собралась огромная толпа. Красота Флоры, ее изящество, длинные черные волосы, смуглая кожа испанки, весь ее хрупкий облик тронули присутствующих. Рядом с ней Шазаль, даже не пытавшийся скрыть свою ненависть, играл жалкую роль. Он хладнокровно заявил, что жалеет только об одном, что не застрелил Флору. Приговор был суровым. Шазаль был осужден на 20 лет каторжных работ после стояния у позорного столба. Через 3-4 месяца наказание было смягчено, стояние у позорного столба отменили, а каторжные работы заменили тюрьмой. О Шазале постарались забыть. Его гравировальные и литографические работы были приписаны его брату Антуану, благо совпадение инициалов облегчило этот подлог. Работы деда Гогена заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Госпожа Маркс Вандерброук писала, что Андре Шазаль подписывал своим именем не только портреты знаменитых людей и репродукции барельефов и скульптур, но и многочисленные рисунки для вышивания. Из них два заслуживают интереса. Весьма замечательная доска, на которой изображены два мифологических животных, животных отличается великолепным упрощенным рисунком, уравновешенной композицией, цветом, достойным Гогена, а мост Роше в Меревилле — чудо уплощенного пространства.